Глава 27. Майла. В последнее время мне казалось, что все мои дни слились в один. У меня было такое ощущение, будто я двигаюсь по жизни на турбоскорости. Между школой, дополнительными занятиями, терапией и практикой использования трости я чувствовала себя крайне подавленным. Я даже не знал, нужно ли мне вообще учиться пользоваться тростью, но решил, что это не повредит. Я терял равновесие настолько часто, что это стало меня тревожить. Я часами носил солнцезащитные очки и ходил взад и вперед по подъездной дорожке с тростью, учась чувствовать разные текстуры тротуара и травы. Я узнал, что мне помогало раскачивание трости туда-сюда и периодическое постукивание. На ручке был ремешок, который, как мне казалось, нужно было обернуть вокруг запястья. Я быстро научился этого не делать, поняв, что если на трость наедет машина, меня потащит за ней, если она будет прикреплена к запястью. Поначалу у меня болело предплечье от того, как крепко я сжимал трость. Это было намного сложнее, чем казалось, и я чувствовал усталость от обучения. Я предупредил своих друзей и Уэстона обо всем, что происходит, и иногда они присоединялись ко мне на вечерних прогулках, чтобы помочь мне привыкнуть к использованию трости. Уэстон посоветовал мне начать приносить ее в школу, но я на это не решался. Я знал, что в ту секунду, когда я это сделаю, вся ситуация станет еще более реальной, а к этому я пока был не готов. Я не был готов столкнуться с мнением посторонних о моей слепоте. К тому же мне было неловко. Я знал, что это глупо, но я так чувствовал. Я не хотел, чтобы люди знали, что я другой. В мои планы никогда не входило выделяться, но теперь я знал, что буду выделяться, куда бы ни пошел. Мне оставалось всего несколько месяцев до окончания школы. Я выбрал бы еще пару раз удариться о парты и двери перед одноклассниками, нежели объявить о своих проблемах. Папа, казалось, справлялся совсем довольно хорошо, вплоть до вечера четверга. После сеанса групповой терапии я вышел на улицу, но папина машина не была припаркована там, где он меня высадил. Я вытащил телефон и позвонил ему, но сразу же включилась голосовая почта. В тот вечер на улице было довольно холодно, поэтому я вернулся в здание, чтобы дождаться его возвращения. Прошли часы, а я все еще ждал. Охранник подошел ко мне и улыбнулся. «Эй, извини, но мы закрываемся». «Да, конечно. Не беспокойтесь, я уже ухожу», — пробормотал я, проводя руками по бровям. Я вышел на улицу и ощутил холодный воздух, хлещущий в лицо. Я вытащил телефон и еще раз позвонил папе. Ответа не было. «Эй, что происходит?» — спросила Старлетт, когда ответила на мой звонок. «Как прошла твоя групповая сессия? Как ты себя чувствуешь?» Моя левая рука теребила пуговицы пальто, я прислонился к стене. Все было хорошо. «Слушай, я в неловкой ситуации. Мой отец не явился, чтобы забрать меня, и...» «Ты еще там? Какой адрес?» — перебила она. Она, не раздумывая, пришла ко мне на помощь. Я чувствовал себя униженным, когда она забрала меня примерно через 15 минут. Я забрался к ней в машину, совершенно отмороженный с задницей. «Спасибо». Вздрогнул я, вытягивая руки перед вентиляционными отверстиями на приборной панели. Мне отчаянно требовалось тепло. «Боже, ты все это время стоял снаружи? У тебя такое красное лицо!» «Я в порядке», — солгал я. «Мне казалось, что моя кожа вот-вот отвалится». «Вот что», — сказала она, поворачивая меня к себе лицом. «Дай мне свои руки». «Мои теплые». «Я в порядке». «Майла, руки! Сейчас же!» Я поворчал и повернулся к ней, протягивая руки. Меня охватила волна мгновенного комфорта от одного только ее прикосновения. Я все еще был в плохом настроении, но она помогла мне почувствовать себя немного лучше. «Прости, что мне пришлось позвонить тебе», — прошептал я, испытывая стыд. Я не знал, что еще делать, когда никто больше не ответил. «Не извиняйся за это, мне совсем не трудно». Она нахмурилась, потирая мои руки. «Ненавижу, что не могу быть твоим первым контактом». «Скоро», — поклялся я. «Мы доберемся до этой стадии. Я просто чувствую, что ты нуждаешься во мне больше, чем когда-либо, и ненавижу это. Я так хочу быть рядом с тобой, Майло. Ненавижу это чувство. Ты сейчас здесь. Это все, что имеет значение. Поехали. Я устал». Она согласилась и выехала на дорогу. Когда мы добрались до моего дома, я увидел на подъездной дорожке папину машину. Меня охватил мгновенный прилив спокойствия. По крайней мере, он был дома и не пострадал. Это утешение за считанные секунды сменилось унижением. Старлетт откашлялась. «У тебя в кустах перед домом писает какой-то парень». Я посмотрел налево в сторону дома и увидел, что мой дорогой отец сыт в кустах, выставив свою задницу на всеобщее обозрение. «Черт!» — фыркнул я, выпрыгивая из машины. Я кинулся к нему. В этот момент он споткнулся и упал на землю с чертовым членом в руках. «Что ты делаешь, папа?» «Отвали!» — пробормотал он, махнув рукой. Затем он начал петь «Can't take my eyes off you» Фрэнки Валли, и мое сердце разбилось, потому что это была их с мамой свадебная песня. Они все время танцевали под нее в нашей гостиной. «Папа, вставай!» — призвал я, натягивая на него боксеры и штаны. Я застегивал их, пока он катался взад и вперед, все еще напевая, по-прежнему пьяный до безумия. Я попытался поднять его, но он был слишком тяжел. Когда он посмотрел на меня, пение прекратилось, а его и без того остекленевшие глаза стали еще стекляннее. Он сказал: «У тебя ее глаза. Я не могу смотреть на тебя, потому что у тебя ее глаза». Еще один удар в мое сердце. «Давай, папа, пойдем внутрь», — прошептал я, и мой голос надломился. «Сегодня годовщина нашей свадьбы», — сказал он и продолжил петь песню. Вот они, трещины в душе моего отца. Я даже не понял, что это был за день. В то утро, когда я проснулся, я даже не колебался и продолжил жить. Но для него это был день боли, борьбы, агонии. Еще один день, еще одно воспоминание о женщине, которую он любил больше жизни. «Мне очень жаль», — сказал я, и мои глаза защипало. Я вновь попытался поднять его. «Позволь мне помочь», — сказала Старлетт, подбегая. Я посмотрел на нее полный стыда, но она ничего не сказала. Она просто наклонилась и схватила папу за другую руку. «У них годовщина», — прошептал я, чувствуя себя неловко, так как не вспомнил об этом сам. Старлетт, понимающе кивнула и помогла отцу встать. «Не волнуйтесь, мы вас поймали, мистер Корти, мы вас держим». «Джейкоб», — мягко сказал я. «Его зовут Джейкоб». Она слегка улыбнулась. «Мы держим тебя, Джейкоб». Когда мы поставили его в вертикальное положение, пьяный взгляд папы упал на Старлетт. «Потанцуем?» — спросил он, взял ее за руки и начал раскачивать взад и вперед. «Папа», — начал я. «Я бы с радостью», — ответила Старлетт, поддерживая его изо всех сил. Я отступил назад, наблюдая, как эти двое раскачиваются. Папа пел Старлетт свою песню, обнимая ее так, будто отказывался отпускать. Ситуация была странной, душераздирающей и абсурдной, но она происходила. Мой пьяный отец танцевал с моей тайной девушкой и пел песню со свадебной годовщины. Он прислонился к Старлетт, как будто она была последней надеждой, которая у него осталась. Старлетт позволила ему сделать это, почувствовать то, что ему нужно было почувствовать в тот самый момент. Потом она начала подпевать ему. Спустя некоторое время нам со Старлетт удалось затащить папу в дом. Я уложил его спать, а Старлетт взяла стакан воды и ибупрофен и поставила ему на тумбочку. Мы вышли из комнаты, закрыв за собой дверь, и я почувствовал непреодолимую потребность обнять Старлетт. Я притянул ее к себе, и она прижалась к моему плечу. «Прости меня за все это», — прошептал я. «Не надо. Я рада, что оказалась здесь, чтобы помочь». Я отпустил ее и потер ладонью затылок. Я чувствую себя таким придурком. Я даже не понял, что сегодня за день. Все время, пока я ждал, что он меня заберет, я мысленно проклинал его, думая, что он был дерьмовым отцом, раз оставил меня в затруднительном положении. А на самом деле он тонул весь день. Он старался изо всех сил. Я мудак. «Нет, ты не знал, Майло?» «Это еще одна проблема. Я не знал. Я должен был знать, что сегодня за день. Я должен был быть рядом с ним или что-то в этом роде. Но я жил в своем дерьме и даже не задумывался о том, сколько дерьма свалилось на отца. Сколько еще было таких дней. Я думаю, что вы оба стараетесь изо всех сил. Жизнь трудна, сложна и утомительна. Вы оба просто устали. Это нормально — отдыхать. Пожалуйста, не будь так строг ни к себе, ни к нему. Сегодня трудный день, и это нормально. Мы достаточно сильны, чтобы пережить трудные дни. Все будет хорошо. Откуда ты всегда знаешь, что сказать?» Она засмеялась. «Я не знаю. Недавно мой отец произнес воодушевляющую речь, и она меня очень поразила. Я просто передаю его учение. Если тебе когда-нибудь удастся услышать воодушевляющую речь от Эрика Эванса, считай, что тебе повезло. Можно встать в очередь, чтобы попасть на одно из его выступлений», — сказал я, шутя. Я протянул руку. Старлетт подала свою, и я притянул ее к себе. Мы начали раскачиваться взад и вперед под музыку, которой не существовало. Я уткнулся лицом в ее шею. До Старлетт я не знал, что могу нуждаться в человеке так сильно. «Останься на ночь», — прошептал я ей на ухо, нежно целуя. «Ми, я не могу. Что скажет твой отец, если проснется? Он не встанет до восхода солнца. Он даже не заметит. Оставайся на ночь», — пробормотал я, на этот раз прижавшись губами к ее шее. «Ми, пожалуйста, Стар», — тихо попросил я, когда мои губы коснулись ее губ. «Останься со мной на эту ночь. Я отпущу тебя утром, я обещаю. Но, пожалуйста, останься на ночь». Она слегка отстранилась, изучая меня. Ее голова слегка наклонилась. «Ну ладно, пошли спать».